предательском расщепе надломленного дерева. Действовать старался со всей возможной нежностью, но и следил при этом, чтобы его ни зубом, ни коготком не зацепил испуганный зверек. Регина же тем временем хрумкала придорожную траву. Все удалось, и енотик захромал прочь. То ли к матери, которой почему-то пришлось его бросить, то ли прямиком кому-нибудь в лапы. Наверстывая время, Джек опустил кобылу в галоп и так вспотел, что соль стала щипать глаза, а волосы облепили плечи. Вот и Регина тоже вся в мыле храпит, а ведь уже октябрь. Впрочем, подумал он, нормальной-то зимы здесь не бывает. Это ж прямо Барбадос какой-то. А ведь именно там он одно время, между прочим, подумывал поселиться, хотя уж там жара, говорят, действительно убийственная, со здешней разве сравнишь? Но то было много лет назад, и все равно ему выпало остаться здесь. А в том направлении он не успел ступить ни шагу. Вдруг помер дядюшка, которого он и не встречал-то нигде, не говоря уже, что родственники по той линии его давно вроде бы сбросили со счетов. Но нет. Ему оказалось отписано наследство. 120 акров земли. И наследник мог ее в любой момент истребить. 120 акров. Да не в адовой жаре, а там, где во всяком случае есть 4 божеских сезона. Вот хоть сегодня. Этот туман, эта жаркая, повсюду разлитая, гудящая от гнуса влага, немало не подмочила в нем пороху. Несмотря на долгое плавание, на 3 разных судах, по 3 разным водным путям, сменившееся утомительной скачкой по старой индейской тропе, путешествию он от души радовался. С каждым вдохом воздух этой страны, пугающий и манящий новый, придавал ему свежих сил. Едва выйдя на берег из вод сонным золотом залитой бухты, он углубился в леса, нетронутые со времен Ноя, и увидел береговые пейзажи, столь прекрасные, что на глаза наворачивались слезы. А уж дичи здесь голыми руками бери. Фальшивые слухи, распространяемые компанией о том, что всех сюда переселившихся будто бы незамедлительно ждет легкое обогащение, не удивляли его и с толку не сбивали. И вот и как раз трудности, приключения и влекли. Вся его жизнь была тесным переплетением рискованной борьбы с умиротворением. И вот же куда он попал, он, жалкий сирота, стал чуть ли не помещиком и делает теперь из ничего нечто. Из подручной окружающей дикости строит благопристойное бытие. Ему даже нравилось, когда не знаешь, что ждет за поворотом дороги, кто вдруг откуда выскочит и с каким намерением. Соображал мгновенно, решительным моментом, в большом и малом радовался. Его вообще радовало, когда обстановка требует находчивости и быстроты действий. Покачиваясь в дурно выделанном и кое-как пошитом седле, головой не вертел, но краем глаза зорко наблюдал за тем, что происходит вокруг. В здешних местах он знал каждый камень. С тех милых времен его юности, когда эти края еще помнили владычество шведов, да и позже он сюда наведывался, уже агентом все той же компании. И еще позже, когда бразды правления, отобрав у голландцев, снова прочно прибрали к рукам англичане. Как во время, так даже и после разгоревшейся повсюду грызни и дележки, смысла узнавать, кто в данный момент претендует на ту или иную местность, за кем числится тот или иной форпост, в общем-то, не было. Вдобавок к непостоянству некоторых туземных вождей часто не приходило и года, чтобы то та, то другая территория вдруг не потребовалась церкви, подконтрольной той или иной могущественной компании, или не перешла в частную собственность, превратившись в монарший дар сыну, либо фавориту. Поскольку претенденты на землю непрестанно менялись, оставляя по себе память только в виде помет на купчей грамоте, чехарде названий городов и фортов Джекоб внимания не уделял. А то ведь в ней впрямь черт ногу сломит. Форт Оранж, Форт Олбани, Форт Фредерик, Бивервик, Форт Амстердам, Нью-Амстердам, Нью-Йорк. Нью-Оранж, опять Нью-Йорк. Сам он географию проходил не по названиям, а ногами, следуя путями, ведущими из земель индейцев, алганкинов, по реке Сескуэханне и Чесапикскому заливу во владение племен Ленапе.